Глава 8. В Гизлёв прибыли ближе к вечеру. Поезд вполз на раскаленный перрон, выдохнул клубы белоснежного дыма, добавляя местному, пропахшему морем воздуху, тяжелой железной вони. Скрежетнул состав, столкнул железо с железом и содрогнулся, едва не опрокинув Нюсю, которая вздумалась встать вот тут же, немедля. И если б не весьма своевременная помощь Аполлона, она бы упала. Но нет, поймал и что-то сказал. И от этого сказанного Нюся, заолевшая, смутилась. Но тут же смущение побороло и ответила верно достойно и дерзко, если Аполлон рассмеялся. Смех его показался вдруг неприятным, как и сам этот человек, чересчур громкий и назойливый. Марья сумела бы с ним справиться, взгляда бы хватило. А Настасья взглядом не стала бы ограничиваться, высказалась бы. Василиса подавила вздох и сумела лишь не заметить протянутую руку. Никогда-то у нее не хватало ни сил, ни смелости ввязываться в споры с другими людьми. «Позволите вас проводить?» Аполлон, отпустивший Нюсю, которая к явному маменькому недовольству явно желала продолжить столь приятное знакомство, обратился к Василисе. «Нет, благодарю. Меня должны встречать». «О, вот и проверю, чтобы точно встретили, а то мало ли». «И проводить есть кому», – сказала Василиса, понадеявшись, что ее верно поймут. «Да?» – прозвучало скептически. «Неужели вы и вправду предпочтете мое общество? Чьему, простите?» «Моему», – Демьян Еремич поднялся. «Позволите ваш саквояж?» «Конечно». Было до крайности неудобно, но уж лучше краткий миг неловкости, чем знакомство, избежать которого, как Василиса подозревала, не выйдет, как и избавиться от последующих бессмысленных ухаживаний. Хотя, конечно, странно, да нельзя. Чем она вовсе привлекла этого человека? Пускай себе. Больше всего Василиса боялась, что Ляля не приехала. Перепутала время или день, или вагон, и теперь мечется где-то там, в толпе. А на вокзале было людно, почти столь же людно, как на том, оставшемся много верст позади. И появилось вдруг ощущение, что она, Василиса, на самом-то деле никуда не уезжала. «Барышня!» – громкий Лялин голос перекрыл и гомон толпы, и вопли чаек, что кружились над вокзалом. «Барышня, я туточки!» – она и рукой помахала. «Это ваша?» «Горничная». «И компаньонка. Компаньонкой ей нравится быть больше». Василиса позволила себе выдохнуть. Все же, не будь Ляле, пришлось бы как-то добираться самой. А она не умела сама. Она, кажется, вовсе была куда более беспомощна, чем ей думалось. «Понимаю. Спасибо вам». «Видишь?» – раздался слева знакомый голос. Разумная барышня сразу поняла, что типус этот есть обыкновенный прохвост. «Мама!» «Мама знает жизнь». «Мама видела этаких. С деньгами, конечно, но надолго ли? Как батюшки не стало, пустился во все тяжкие». Мимо прошла Ефимия Гавриловна, волоча за руку Нюсю, которая то и дело оглядывалась, надеясь верно отыскать в толпе потерявшегося поклонника. «Завод разорил. Продал за копейки. И мануфактуру вот-вот выставит. Долгов понаделал. Пока есть чем платить, только деньгам он счету не знает». Этот голос исчез среди других. «Ох, барышня, а вы совсем ехать замучились?» Ляля пробилась сквозь толпу с легкостью. «Ваш братец 3 раза телефонировать изволивший был. А я ему так сказала, мол, едет поезд. И от этих вот звонков, от которых у меня в голове свербить начинает, быстрее ехать он не будет». «Куда телефонировал?» «Так в дом. Пришли тут, стены расковыряли, ковры затоптали». Потянули проводов, не было печали. Вот попомните мои слова, да поздно будет. Одни беды от этой телефонизации, а братец ваш точно ругаться станет. Станет, Василиса отпустила руку, на которую опиралась, пожалуй, чересчур уж вольно. Возможно, вас подвести? Не стоит. Демьян Еремеевич покачал головой. Возьму коляску. И все же. Давайте я вас все же провожу, а ваш багаж... «Акимку за ним послала. Привезется!» – отмахнулась Ляля. «Мы туточки недалече стали. На саму вокзалу с экипажами не пущают. Говорят, что лошади порой пужливые, что в том годе страсти». Она любила говорить, пожалуй, даже чересчур, чем вызывала вновь же недовольство. Марья не единожды предлагала горничную сменить, мол, столь болтливой девице место в поместье, но никак не в городе, где болтливостью своей она причиняет ущерб хозяйской репутации. И Василисе давно пора бы найти себе кого-то более сдержанного, знающего моду и способного волосы уложить 27 способами. А Ляля? Ляля шла и поглядывала искоса, явно пытаясь сообразить, что за человек несет Василисин саквояж, откуда он взялся и имеет ли смысл рассчитывать, что хозяйке он глянется. Глянулся. Василиса подавила еще один вздох. Быть может, новый знакомый и был несколько странен. Быть может, был он вовсе лишен той привлекательности, что выделяла Александра и прочих, в ком имелась благородная кровь. Быть может, он не относился к тем, кого Марья одобрила бы. Но рядом с ним Василиса не чувствовала себя неловкой или неправильной. Да и вовсе спокойно было. Хотя, конечно, спокойствие – это в высшей степени ложное, происходящее от того, что она довольно много времени провела рядом с этим человеком и помощь от него принимала, и по сути, что она вообще о нем, кроме имени, знает. «Где вы планируете остановиться?» – спросила она, не зная, что еще сказать. Экипаж и вправду стоял недалеко. Акима вот еще не было, и кони нервно пряли ушами. Им тоже место казалось неуютным, шумным, жарким. Быть может, они вовсе предпочли бы оказаться подальше от него, но спутанные ноги не позволяли ступить ни шагу. На Вилла Кармен. Номер был заказан. Надеюсь, заказ не потеряли. Демьян Еремеевич поставил саквояж на скамейку кучера и дверцу приоткрыл, руку подал. «А вы?» «Так у нас тут дом, собственный», – встряла Ляля, верно опасаясь, что хозяйка в скромности своей совершит непоправимую ошибку и адреса не назовет. «Его еще вдовьем кличут. Там вдова Посконникова обреталась, она барышне-тетушкой приходится». «И это к лукаву глянула, мол, теперь-то кавалер не заплутает?» «Буду рада, если вдруг заглянете в гости», – неожиданно для себя произнесла Василиса. «На чай». «Ага», – Ляля вновь не смогла промолчать. «С пирожками. У барышни пирожки такие, ни в одной ресторации, даже столичные таких вам не подадут. А уж кексы, будто ангелы пекли эти самые кексы, особенно которые черемховые». «Черемуховый», – поправила Василиса. «Буду рад, но не придет. Кому нужны кексы, пусть и из черемуховой муки? От девицы на выданье требуется совсем иное. Родовитость, здоровье, приданное и безупречная репутация». Додумать Василиса не успела, ибо появился Аким с носильщиками и чемоданами и стал совсем уж не до кексов и мыслей. Ибо как-то так получилось, что чемоданов оказалось на 3 больше, чем Василиса брала. Она несколько раз пересчитала эту гору. «Сестрица ваша подсобила!» Ляля как-то сразу поняла, в чем причина. «Вон те 3! Ейные!» «Что? В прошлом году еще покупала, когда сама на море отдыхать собиралась. А теперь, стало быть, вам спихнула с барского-то плеча. И не зыркайте, барышня, я вам скажу, как оно есть. Сестрица ваша, может, и кругом княжна, да только крепко себе на уме, возомнила старшую». Под Лялино тихое ворчанье чемоданы находили место в багажном отделении экипажа, а те, что не нашли, отправились на крышу. Благо, ремни с нее так и не сняли. И подумала, что повезло. Мария лишь добавила чемоданы, а могла бы и выкинуть те, которые посчитала бы лишними. А тут и гадать нечего, от чего бы избавилась. Нет, конечно, Александр отправил бы все завтрашним поездом, но впервые, пожалуй, Василиса ощутила раздражение. Могла бы спросить, посоветоваться. Она сжала кулачки и успокоилась. Мария не злая, просто и вправду старшая. Вот и думает, что без нее все прочие, помимо, пожалуй, Настасьи, пропадут. Заботится, как умеет. «А господин ничего такой», — сказала Ляля, забравшись в экипаж. Внутри было жарковато, и жара эта пахла лаком да деревом, кожей и, самую малость, пивом, которым кожу эту натирали для мягкости. «Заботливый, ответственный. Не то, что посвистел этот». «Кто?» «Посвистел». Ляля расправила складочки муслинового платья нежно-лазуревого оттенку, который только в моду вошел. «А как его еще назвать? О любви свистел, свистел, а когда дело дошло, так весь и высвистел. Хорошо, хоть вы не горюете». «А надо? Из-за такой мерзи? Нечего. И приехали правильно. Там бы она вам жизни не дала. Стал бы женихов пихать и руки выкручивать. Ты преувеличиваешь? Тронулись. Звонко зацокали подковы по камню. Экипаж покачнулся, чуть просел, заскрипели рессоры. Если бы... Ляля откинулась на кресло. Вы же за него замуж не хотели. Не хотели ведь? А то я не знаю. Но предложение приняли. А почему? Сестрицы забоялись, что она опять нудеть да попрекать станет. Прекрати. Голова разнылась то ли после дороги, то ли от Лялиного голоса, который заполнял все пространство экипажа. А это ничего такой. Надо будет сказать Акиму, чтоб проехался до этой самой Кармены. Слыхала, публика там приличная. Пускай поспрашает, где остановился. Зачем? Чтобы знать. Что знать? Мало ли, Ляля пожала пухлыми плечами. Вдруг да вам всхочется до города пройтись или в ресторацию тамошнюю заглянуть. Сказывают, что готовят там вполне приличественно, но... Ля-ля, молчу! Она примолкла, правда, ненадолго, пробубнивши. Акима все одно отправлю, пущай разузнает. До виллы Демьян добрался на извозчике, благо вокруг вокзала их имелось в превеликом количестве, и доставили быстро с ветерком, и не сказать, чтоб много запросили. Воздух пах морем. Нет, там, дома, тоже имелось море, но какое-то иное, что ли. Местное так и лезло на берег, тянулось по песчаным косам, норовя забраться выше и выше, доползти до белоснежных, словно кружевных домов. А после отступала, покидая на песке подношение этакими признаниями в любви. Кружили чайки, орали немилосердно. Где-то далеко бренчал рояль, и тонкий женский голос выводил что-то до нельзя романтичное. Демьян снял шляпу и обмахнулся. Жарковато. Солнце припекает немилосердно, и костюм его, пусть и выправленный по последней моде, показался вдруг до крайности неуместным. «Вам туда, барин!» Кучер указал на мощенную плиткой дорожку. Слева и справа от нее пробивалась из земли трава, но куцая, запыленная. Чуть дальше, близ кованой ограды, трава становилась гуще и ярче. То ли тень спасала, то ли магия, флёр которой Демьян шкурой ощущал. И верно, место, подобное нынешнему, не обойдется без заклятий. Воду держать надобно, подвести к огромным деревам, что раскрыли кроны, подобно дамским зонтикам, даруя отдыхающим спасительную тень. И само здание укрепить, поставить защиту на номера и водопровод отладить, лампы опять же сотворить светящиеся, которые в проспекте обещаны были. Демьян поскреб шею и прислушался к себе, раздумывая, как же поступить. Уйти? Жилье найдется, может, не столь роскошное, как вилла, но роскошь ему без особой надобности. Или остаться, поселиться там, где велено. Магии было много, но он же привык к амулетам, даже целительским. И к этой привыкнет. Он сделал шаг и вновь прислушался. Хуже не стало. И еще один. Этак осторожненько, почти крадучись, Демьян добрался и до дома. Номер оказался приотличнейшим. Может, конечно, человеку иному, привыкшему к большей роскоши, показался бы он недостаточно богатым, где-то даже скромным, но Демьян аккурат к роскоши не привыкал. И потому он с немалым удовольствием прошелся по комнатам, вдохнул какой-то свежий, пахнущий цветами воздух, тронул стены, ощущая некоторую бумажную неровность обоев, что успели слегка выгореть, но оттого лишь странным образом сделались лучше. Он поправил немного перекосившийся морской пейзаж. Поднявшись на цыпочки, провел пальцем по краю рамы и хмыкнул. Чисто. И под кроватью пыли нет, что вовсе удивительно, хотя... Камень-полежур, обнаружившийся на шкафу, полез туда Демьян исключительно из любопытства, объяснил эдакую просто невозможную чистоту, подтвердившая мысль, что вилла эта, открытая не так давно, и вправду стоит своих денег. 90 рублей в месяц. В прежние времена он бы в жизни на такие траты не решился, найдя деньгам иное, более достойное применение. А теперь вот, присевши на кровать, Демьян самым детским образом попрыгал на ней, убеждая, что пружины не скрипят, а матрас из конского волоса в меру упруг. От белья исходил тот невероятный легкий аромат чистоты, который заставил вспомнить о доме. Матушка всегда сушила белье на чердаке, где на тонких веревках развешаны были пучки ароматных трав. Вздохнул и понял, что совершенно не представляет, что делать дальше. Всю свою сознательную жизнь Демьян был занят. Сперва учился, желая стать лучшим. После учился и работал, ибо одной лишь учебы было недостаточно. И свезло ему, что в местной жандармерии заметили смышленого паренька. Позвали сперва курьерствовать, после и вовсе мундир доверили, пусть и самого нижнего чина. Матушка радовалась. Как же в люди выбился. Стало быть, не зря она вдовьи горькие копейки на свечи с молитвами тратила. Заступилась Богородица за сироту. Помогла. В помощь Богородице Демьян не больно-то верил. Он и в церковь заглядывал, можно сказать, исключительно из нежелания вводить матушку в расстройство этаким своим неверием. Она уж 5 лет как умерла. Успела и на награждениях побывать. Благо начальство к Демьяну относилось с пониманием. И если не сказать, что любила, выделяясь среди прочих, то всяк не забывала, ценила даже. Он же, в свою очередь, привыкший работать, к этой самой работе прикипел душой, не зная и не желая иной жизни. И вот теперь окончательно растерялся. Что делать? Оставаться в номере? Или пройтись по вилле, рискуя встретить людей иных, с которыми придется беседовать. Ибо на отдыхе люди становятся весьма расслаблены, а потому излишне говорливы. Наведаться в местную ресторацию, в город выглянуть, пройтись по лавкам, обновить гардероб по местной морской моде, в которую никак не вписывались шерстяные костюмы и рубашки с жестким воротничком. Или просто прогуляться по берегу, любуясь морем в стороне от отдыхающих. Выбор оказался до того обширен, что голова заныла. Или это от магии? Нет. Прислушавшись к себе, Демьян сделал вывод, что магия-то никоим образом тут ни при чем. Ее он, попривыкся, вовсе перестал ощущать. Робкий стук в дверь прервал размышления. «Доброго дня!» – приветствовал Демьяна человек в костюме столь кипенно-белом, что белизна это резала глаза. В руках господин держал соломенную шляпу и чемодан. «Демьян Еремеевич?» «С прибытием. Позволите?» Не дожидаясь разрешения, он вошел и дверь за собой прикрыл. Господин не был стар. Скорее уж, можно было сказать, что он вошел в тот благословенный возраст, когда разум и мудрость сочетаются с телесной крепостью. «Никанор Бальтазарович Орешков», – представился он и раскрыл ладонь, над которой раскрыл крылья двуглавый орел. «Мастер-целитель. В том числе». Он огладил пышные соломенного колера усы. «Мне про вас телефонировали, велели приглядывать». «И будем приглядывать. Сидите. Позвольте, весьма, как понимаю, занимательный случай. Боли не испытываете?» «Нет». «И ночью». «А поездка?» «Вполне комфортно». Теплые сухие пальцы коснулись висков. Глаза у Никанора Бальтазаровича оказались светло-серыми, почти прозрачными. От взгляда его голова закружилась. «Спокойнее. Думайте о чем-нибудь приятном». «О чем?» «Мне откуда знать, что для вас приятно? Вам оно как-то виднее». Вот ведь странность. Стоило сказать, и Демьян понял, что не представляет совершенно, о чем же ему надлежит думать. Мысли были все до одной о работе. О том, справится ли Павлуша. Он, конечно, парень толковый, сноровку имеет, но вот опыта маловато. Да ко всему характером колючнее в меру. А стало быть, со многими поссорится, сам того не заметив. Нижние чины его тоже не признают. И Павлуша наверняка почует в отношении что-то такое неладное. Попытается давить. «Тяжко у вас с приятным!» Демьяна отпустили. «Но в целом, сколь могу понять, все в порядке, в том, который относителен. Ухудшений не вижу, улучшений, ну, будем считать, что слишком мало прошло времени. И что мне делать?» «А что вы собирались?» Демьян пожал плечами. Сложно сказать, планов у него особых и не было. «Вам что велено? Отдыхать. Вот и отдыхайте, гуляйте, город красивый, строится, пройдитесь по набережной, загляните в купальни, здесь собственные имеются, очень даже неплохого качества, посетите ресторации, вы когда в отпуске-то были в последний раз?» «Давно». «Все не получалось, так?» Никанор Бальтазарович коснулся пальцем макушки, и Демьян ощутил ледяную иглу целительской силы, пробившей его до самых пяток. Вечно находились дела неотложные, которые никак нельзя было оставить на помощников. Ведь они молоды и вашего опыта не имеют, не досмотрят, ошибутся. Говорил он это с явной насмешкой. Именно. Ничего, голубчик, все непременно не досмотрят и ошибутся не по разу. Все мы люди, все мы человеки, а ошибаться в натуре человеческой. Но исправят. Вот увидите, ничего-то в вашем отсутствии не развалится и не сгниет. Я вот прежде тоже горел, едва вовсе не сгорел. Казалось, что без меня все непременно мир в пропасть скатится. Да. И что случилось? А ничего. Женился вот. И оказалось, что есть жизнь вне работы. Вы-то как? Не женат. Знаю. Досье ваш тоже читал. А как вы думали? Надобно нам знать, с кем работать будем. Нам? Мысль о работе оживила, потому как Демьян совершенно не представлял, чем, кроме нее, в жизни заниматься можно. И отдых этот, еще не начавшийся, раздражал до крайности. «Нам, нам. Вы же не думали, голубчик, что мы вас без присмотра оставим. Оно, конечно, Петербург Петербургом, но вот никогда нельзя быть уверенным, что все пойдет по плану. А потому лучше планов иметь два. Или сколь уж получится. Вижу, глаза загорелись. Но вынужден разочаровать вас, любезный мой Демьян Еремеевич. Вы у нас будете отдыхать». Старательно, как положено человеку в жизни не отдыхавшему и, в конце концов, дорвавшемуся до моря. Вон оно, за оградкой плещется, чтоб сходили непременно. Сегодня, и сегодня, и завтра, и каждый день, если, конечно, погода будет. Но оно будет. Здесь всегда погода, так вот. А мы уж присмотрим. И большего вам знать не надобно. Демьян нахмурился. «Не переживайте, люди у нас хорошие, мешаться не будут, да и вовсе не думайте о дурном. Если бы так просто было с мыслями, лучше расскажите, как ехалось, кого видели, с кем познакомиться успели». Никанор Бальтазарович потер руку об руку, стирая невидимую грязь. А сила его разлилась по телу. С нею пришла и невероятнейшая бодрость. Захотелось вдруг прогуляться. К тому же морю, раз уж его настоятельно советуют. Или неважно куда, главное, что сидеть на месте было никак невозможно. «Вижу, работает!» – целитель усмехнулся в усы. «Пойдемте, я тут вам все покажу». Не удивляйтесь, место это открыто было в том числе и нашими силами. Все ж многие люди на службе империи здоровья лишаются. А стало быть, надо бы сделать так, чтобы оное поправить можно было. Вот и получилось. Оно-то, конечно, большую частью лиц гражданские, но так и лучше. Дверь номера выходила на террасу, которая сияла свежим лаком и им же пахла, но не назойливо. Скорее уж, запах этот, мешаясь с другими, сплетался одним удивительным узором, где находилось место и солоновато-йодной вони морских водорослей, и металлу, и земле, и еще чему-то, присутствующему на самой грани восприятия. От террасы начиналась дорожка, уводившая вглубь сада. «Я тут старшим среди целительской нашей братьи числюсь». Сам Никанор Бальтазарович шествовал неспешно, и тонюсенькая трусточка в его руках глядела с украшением. Правда, Демьян подозревал, что не так она проста, как не просто сам мастер-целитель. «Потому, если вдруг случится чего, то обращайтесь смело». «Обязательно». «Не обратитесь». Он крутанул ус и раскланялся с невысоким господином в просторном льняном платье. «Характер у вас не тот. Из тех, что будут терпеть, пока возможно. Вот таких мы, целители, не любим. Да. Но вы же человек разумный, верно? И если ощутите вдруг слабость, головокружение или иные какие недобрые симптомы, вы поймете, что вовсе они не так и безобидны, как вам кажутся». Тропинка петляла. Она обогнула беседку, в которую устроилась парочка девиц, что при появлении Никанора Бальтазаровича одновременно закрылись веерами. Правда, понад шелком блестели луковые очи и взгляды. И адресовались они не только целителю. Демьян поежился. Тропинка нырнула под цветочную арку и вывела к ограде, за которой начиналась широкая мостовая. Что положение у вас наисерьезнейшее, что вы осознаете, сколь тесно связаны физическое и энергетическое тела, что за истощением одного воспоследствует истощение другого, а далее смерть. Именно, непонятно чему обрадовался Никанор Бальтазарович. Именно, дорогой мой, И это будет печально, как для вас, так и для империи, не говоря уж о моем самолюбии. А целитель, чтобы вы знали, весьма и весьма самолюбивый. А потому говорите уже, не молчите». И Демьян, качнув ветку какого-то куста, щедро усыпанного мелким золотым цветом, заговорил. Говорил он по старой привычке спокойно, выделяя моменты, показавшиеся ему подозрительными, но не упуская и прочих мелочей. Со стороны оно виднее, мелочь ли.